Загнав стадо баранов в пещеру, циклоп заваливает вход огромным камнем и тут замечает греков. Двоих он пожирает сразу, еще двоих ночью. Одиссей стремится спасти остальных. Он предлагает циклопу вина. Тот пьянеет и засыпает. Одиссей загоняет в глаз спящему Полифему кол. Когда утром ослепший великан откатывает камень, чтобы выгнать стадо на пастбище, греки выбираются из пещеры, прицепившись к брюху баранов. Волшебница Цирцея. Бог моря Посейдон, отец Полифема, мстит Одиссею за ослепление сына, препятствуя возвращению героя на родину. Однажды возле города Ламоссы на флот Одиссея нападают великаны-людоеды Лестригоны. Из 12 кораблей спасается только один, возглавляемый Одиссеем. Со временем этот корабль попадает во владение волшебницы Цирцеи, Кирки. Та подносит грекам напиток забвения, а затем превращает их в свиней. Одиссей, оставшийся сторожить корабль, узнает об этом и идет к Цирцее. Не поддавшись ее чарам, он заставляет волшебницу вернуть его друзьям человеческий облик. Пение сирен. Покинув царство Цирцеи, греки подплывают к острову Сирен, который своим сладкоголосым пением заманивают и губят моряков. Одиссей затыкает уши гребцов воском и просит привязать его самого к мачте. Поэтому ему удается услышать пение сирен и остаться в живых. Потом корабль Одиссея проходит через узкий пролив между двух чудовищ, шестиглавой Сциллой и водоворотом Харибдой. За долгие годы пути гибнут все спутники Одиссея. 7 лет его удерживает на своем острове нимфа Калипсо. После расставания с ней буря забрасывает Одиссея на остров Фиаков, корабль которых доставляет его на родину. Верная Пенелопа. Пенелопу осаждают многочисленные женихи, но под разными предлогами она отказывается сделать выбор. Наконец она устраивает состязание в стрельбе из лука Одиссея и обещает выйти замуж за победителя. Но никто не может натянуть даже тетиву. Под видом нищего, никем не узнанный, Одиссей входит в свой дом и вместе с сыном Телемахом, которому он открывается, убивает бесчинствующих женихов. Древний Рим. Римляне чтят своих богов и стараются их умилостивить, чтобы избегнуть несчастья и болезней. Кроме того, они хотят доказать, что ведут свое происхождение от богов, а потому власть римлян над миром незыблема. Боги древних римлян. Римляне поклоняются многочисленным богам. Ведь боги существуют за тем, чтобы покровительствовать людям в разные моменты их жизни. К примеру, некоторые боги занимаются детьми. Родовспомогательница Кармента решает их судьбу. Эдука учит есть, Потина — пить. Есть боги, которые символизируют достоинство человека. Так Фидос — богиня верности данному слову. Хонос — бог чести. Боги зорко следят за людскими поселениями, например, Янус, бог входов и выходов, бог городских ворот и дверей дома, бог портов и дорог. Другие божества тесно связаны с природой. Флора — богиня цветов, Помона — плодов, Сильван — бог лесов. Богиня урожая материнства Фортуна со временем становится легендарной богиней судьбы, счастья и удачи. Божественные знамения. Римляне не начинают важных дел, не узнав мнения богов. Отсюда сложная наука авгуров и гаруспиков, читающих волю богов по полету и поведению птиц, внутренностям, особенно печени, жертвенных животных, удару молнии и прочим знамениям. Заимствованные боги. Римская империя расширяется. В ней живут такие разные народы, как кельты, греки, египтяне. Постепенно число римских богов увеличивается, к собственным богам прибавляются боги завоеванных народов, например, египетская Исида. Самые почитаемые божества. Римляне стараются угодить богам регулярными празднествами и обрядами. Одни из них официальные и совершаются в городе, другие домашние, и в роли жреца выступает глава семейства.